Братья Гримм. Горшочек каши. Жила-была одна милая девочка. Как-то раз пошла она в лес по грибы, по ягоды и встретила там старушку. Она угостила ее ягодами и та сказала: «Ты дала мне ягод, а я тоже тебе кое-что подарю. Вот тебе горшочек. Стоит только сказать и раз, и два, и три. Ну-ка, горшочек, вари!» И он начнет варить сладкую вкусную кашу. А скажешь ему и раз, и два, и три: «Ну-ка, больше не вари!» И он перестанет варить. Девочка поблагодарила старушку, взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку. Да и как не обрадоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит: «И раз, и два, и три. Ну-ка, горшочек, вари!» И он начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала, а горшочек все варит и варит кашу. Как его остановить? Нужно было сказать: «И раз, и два, и три. Ну-ка, больше не вари!» Да мать позабыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит, варит и варит. Уж вся комната полна каши. Уж и в прихожей каша, и на крыльце каша, и на улице каша. А он все варит и варит. Испугалась мать, побежала за девочкой. Да не перебраться ей через дорогу. Горячая каша рекой течет. Хорошо, что девочка была недалеко от дома. Увидела она, что на улице делается, и бегом побежала домой. Кое-как взобралась на крылечко, открыла дверь и крикнула: «И раз, и два, и три! Ну-ка, больше не вари!» И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, что людям, кому доводилось бывать в тех местах, приходилось себе дорогу в каше проедать. Только никто на это не жаловался. Уж очень вкусная и сладкая была каша.